Глава 26. Эпилог. Добро пожаловать на 6-ю локацию. Это последняя локация, после которой ознакомительный турнир будет завершен. Тип локации – защита флага. Ранг – эпический. Количество монстров в зависимости от места, в котором оказались, общее число противников будет кардинально отличаться. Чем их больше, тем меньше общий средний ранг и наоборот. Чем меньше врагов, тем сильнее они индивидуально. Ваша зона – ангар. Количество противников – 10 тысяч. Усредненный ранг монстров – 4-й. Ваша задача – не дать зараженным захватить флаг, находящийся на защищаемой вами территории. Местонахождение флага вам необходимо выяснить самостоятельно. У вас всего две задачи – выжить и сохранить флаг. Покидать защищаемую территорию категорически запрещено. Будут наложены большие штрафные санкции. В случае, если кто-то из других игроков решит к вам присоединиться, общий средний ранг монстров будет увеличен на 1. С каждым последующим игроком рост будет расти в геометрической прогрессии. В случае успешного прохождения локации вам будет начислена награда в зависимости от вашего вклада и процентного исчисления этой и предыдущих локаций. Удачи! Это что-то новенькое. Впервые за долгое время система расщедрилась и выдала задание, не связанное напрямую с уничтожением целых толп зомби. Конечно, в любом случае сражаться здесь придется еще более яростнее и ожесточеннее. В этом командир не сомневался. Но он хотя бы знал, какие условия для победы. Сохранить флаг и продержаться до завершения времени этой локации. Хиро ничего не стал говорить Су, чтобы раньше времени не заставлять девушку нервничать, а вместо этого начал заинтересованно вертеть головой по сторонам в поисках флага. Звуки ударов, раздающихся со всех сторон, уже даже стали какими-то привычными и не вызывали особого дискомфорта. Если усредненный ранг монстров находится в пределах 4-ки, то прорваться в хорошо укрепленный во всех местах ангар зараженные быстро все равно не смогут. Инопланетный путешественник не был жадным. 10 тысяч зараженных, да еще и с бонусом локации, количество опыта за их убийство наверняка будет исчисляться сотнями тысяч, если не миллионами. Но для этого их сначала необходимо уничтожить, а идти в лобовую против такой оравы в одиночку, даже с поддержкой Су, полное самоубийство. Обнаружив местонахождение флага, парень направился в его сторону. Нарочно или нет, но его водрузили на самую верхушку полуразобранного самолета. Интересно, это намек такой, что необходимо защищать его именно в этом конкретном месте? Или при желании флаг можно двигать по всей локации. Именно это командир и собирался проверить. «Хозяин?» – тихонько спросила девушка, осознав, что прямо сейчас опасность им не угрожает и можно немного расслабиться. «Мы не в очень хорошей ситуации, да?» «Не волнуйся, прорвемся». Хиро был очень доволен тем, что перед переносом успел сбросить табличку тирана на прошлой локации. Увеличенное количество участников, из-за которого ранг монстров поднимется на целую единицу или на несколько сразу, не внушало оптимизма. Несмотря на то, что в правилах указано, что покидать защищаемую зону нельзя, пункт про дополнительную помощь от других участников добавили не просто так. Есть высокая вероятность, что не всем досталась конкретно защита флага, и некоторое количество игроков может свободно передвигаться по всей локации. Командиру очень хотелось верить, что Руслана с тираном не из числа этих счастливчиков. А по поводу преследователей, с которыми он имел дела на первых локациях, вряд ли они на него полезут. Тем более, один из них был пленен эльфами и во время отступления на стадион погиб. Оставался Клео. Но почему-то Хиро был уверен на подсознательном уровне, что сегодня они с ним не встретятся. Нам пришлось многое пережить за эти дни, и осталось сделать еще один маленький шажок до нашего возвращения на станцию к ребятам. Уверен, многие из них уже нас заждались, особенно Луна. Насколько я помню, вы с ней успели хорошо сдружиться. Да, она очень милая девушка. Из-за слов командира Су немножко засмущалась. Остальные девушки не сильно хотят со мной общаться, но я уверена, рано или поздно мне удастся наладить с ними отношения. Ведь мы с ними связаны, мы одна команда, и какие бы между нами ни были отношения, никто из них не пойдет против вас. По эмоциям, что мне удалось уловить во время общения с ними, они не испытывают ненависти и злобы ко мне, но глубоко внутри чувствуют обиду, ревность и зависть. Естественно, они в этом не признаются. Постарайся сохранить это в секрете от них, Су. Парень погладил девушку по голове, отчего та чуть ли не замурчала. Никому не будет приятно, если их эмоции и чувства станут объектом всеобщего достояния, без их на то желания. Пусть ты это делаешь неосознанно из-за своей расы суккуба, это не отменяет того факта, что ты без их ведома залезаешь к ним в душу. Я буду максимально осторожной и постараюсь подбирать выражения, чтобы такой ситуации не произошло, — решительно произнесла Су, глядя командиру прямо в глаза. Ведь я не хочу, чтобы из-за меня отношения в команде стали более напряженные. Вот и договорились. Они остановились недалеко от самолета, совершенно не обращая внимания на раздающиеся со всех сторон звуки. Неожиданно в голову Хиро пришла интересная идея. «Су, сможешь при помощи лозы снять флаг?» «Я попробую», – спустя секунду раздумий ответила девушка, прикусив нижнюю губу и о чем-то напряженно размышляя. Видимо, что-то для себя решив, она активировала навык. Как инопланетный путешественник и думал, ее навык лозы оказался не совсем идеальным. Она не могла начать его выращивать прямо из железной обшивки самолета. Для нормальной активации ей пришлось использовать почву под ногами. Сначала маленький росток выбился из земли, но с каждым мгновением он становился все больше, расширялся и уже спустя несколько мгновений напоминал собой длинную, перевитую прожилками лозу. Шаг за шагом она становилась больше и целенаправленно тянулась в сторону флага. Выглядела со стороны так, будто длинная и не слишком толстая деревянная щупальца, следуя указаниям своего хозяина, направляется к заданной цели. Почему выглядела, если так все и было? Лоза выросла достаточно большой и резко прекратила свой рост после того, как аккуратно и бережно обвелась несколько раз вокруг древка флага. Секунду ничего не происходило, он не двигался с места, будто прикованный, а потом... Су с помощью навыка все же удалось его вытащить и начать спуск. На все про все ушло секунд 30, и внушительного размера флаг весом в несколько сотен килограмм оказался у командира в руках. «Умница!» Похвалил девушку парень с интересом, рассматривая находку. Изображение на тканевой части флага ему было незнакомо, но выглядело внушительно. Полностью закованный в доспехи рыцарь на боевом коне, с копьем наперевес, будто несся прямо на смотрящего, а обрамленный полукруг, изображающий, судя по всему, солнце, придавал уверенности и спокойствия. Неизвестно, кто художник этого шедевра, но он явно вложил всю душу в свое творение. Но больше всего его удивлял вес этой махины. В ней было не меньше 2 центнеров, а то и немногим больше. Для командира с его силой и натренированным телом это не является проблемой, но вот для более слабых физически Ему или им пришлось бы остаться прямо возле флага из-за невозможности его перенести, а место на вершине самолета не очень выгодно стратегически. Монстры, стоит им прорваться, окружат его со всех сторон, и если у них окажется хоть немного интеллект или грамотный лидер, то защитнику флага придется крайне несладко. Нет, конечно, первое время, благодаря превосходящей индивидуальной силе, защитнику удастся успешно отбиваться, но со временем усталость будет брать свое, и это неизбежно. Продержаться в таких условиях целые сутки почти нереально. Хиро уже давно заметил место, где будет встречать противников после их прорыва в ангар. В том, что рано или поздно он состоится, сомнений не возникало. У стенки находилась небольшая железная лестница, ведущая на выступ, находящийся примерно на уровне третьего этажа. Сама лестница шириной примерно метра полтора, и делали ее явно достаточно давно. Никакого бетона для устойчивости и в помине не было. Каждая ступенька состояла из 4 сантиметров арматур, не соприкасающихся друг с другом. Вела она на пятачок шириной примерно метра 2,5 в длину, обрамленный железными перилами. Дополнительных подступов с другой стороны не было. Единственная возможность подняться наверх – только по лестнице. Хиро внимательно изучил остальную часть ангара и более удобного места для обороны не нашел. Направляясь в сторону лестницы, он не проронил ни слова, продумывая до мельчайших подробностей свои дальнейшие действия. Единственное слабое место оставалась боковая стенка. Если за ней окажется крыша или что-то похожее, на которую монстры смогут забраться и попытаться прорваться, они окажутся зажаты с двух сторон без возможности сбежать. Дабы избежать любых рисков, командир ловко выхватил один из кинжалов и довольно легко проделал дырку в стене размером 5×5. Настолько маленькое отверстие было сделано с целью безопасности. Не хватало еще, чтобы во время схватки противник смог засунуть в нее свою руку и схватить командира или Су в самый неподходящий момент. Но все опасения оказались тщетными. За стеной ничего не оказалось. Внимательно рассматривая улицу сквозь проделанное отверстие, Хиро в этом окончательно убедился. Пустое пространство и единственная возможность до них добраться с улицы – это каким-то образом забраться на высоту третьего этажа и не просто забраться, а еще каким-то образом снести крепкую, утолщенную железную стенку. Инопланетный-путешественник внимательно посмотрел на вырезанный кусок из нее и успокоился. Не меньше 2 сантиметра металла, а не тонкая прослойка, которую можно довольно легко смести. Теперь понятно, почему зараженные не могут прорваться внутрь ангара так легко. Пробить или сломать такую стенку не так уж и просто. Водрузив флаг примерно на середине пятачка, Хиро жестами показал Су, чтобы она оставалась на месте, и начал спуск до самой последней лестницы. Он мог легко срезать все арматуры на ней, таким образом лишив возможности подъема почти полностью, но в его планы это не входило. Вместо этого парень, чередуя каждый отрезок почти в шахматном порядке, значительно снизил количество арматур и их расположение своим кинжалом. Снова оказавшись на пятачке, он оглядел творение рук своих. Теперь, чтобы подняться, монстрам придется очень сильно постараться. Навалиться толпой они просто не смогут, им придется подниматься наверх по одному, максимум 2 особи. Лишать себя возможности подкачаться со значительно увеличенным опытом за убийство парень не собирался. Неизвестно, что будет дальше и какие преимущества ему дадут новые уровни. Еще раз все тщательно проверив, Хиро устало присел прямо на железный пол и на несколько секунд закрыл глаза, сосредотачиваясь. «Хозяин?» – спустя некоторое время участливо спросила девушка. «Все хорошо, не переживай. Наслаждайся отдыхом, пока это возможно, Су». Командир открыл глаза и залез в системный интерфейс. Ему хотелось перед боем узнать, на что он прямо сейчас способен. «Когда начнется сражение, я буду находиться на краю пятачка и уничтожать самых прытких зараженных. Ты остаешься около флага и охраняешь его, заодно прикрывая тылы. Когда я устану, мы с тобой поменяемся ролями. Уровней ты уже подняла достаточно. Справишься?» «Можете рассчитывать на меня. Я покажу все, на что способна», – уверенно бросила девушка, чьи глаза ярко засветились фиолетовым. «Я не подведу». «Вот это настрой! Так держать!» – улыбнулся парень и открыл свой статус. Уровень 21. Текущее количество опыта 15030 из 200000. Сила 195 плюс 30% плюс 560 равняется 813. Выносливость 90 плюс 30% плюс 480 равняется 597. Удача 150 плюс 30% плюс 300 равняется 495. Ловкость 115. Плюс 30% плюс 610 равняется 759. Харизма 90 плюс 30% плюс 100 равняется 217. Мана 100 плюс 0 активировано. Сопротивление магии 50% активировано. Текущее количество свободных характеристик 150. Ранг мастер. Плюс 50 ко всем характеристикам, автоматически встроено в статус. Претендент, плюс 50 ко всем характеристикам, не встроено в статус, так как можно лишиться этого титула. Особо ничего с прошлого раза не изменилось, только добавилось в 4 характеристиках по плюс 100. Сами по себе числовые значения твоей силы, выносливости и прочего смотрятся круто, особенно когда их много, но особых каких-то преимуществ от этого командир не заметил. Нет, его скорость, сила удара, харизма и удача сильно выросли и сильно выручают во время сражения и в повседневной жизни, но разве это единственная цель ввода в игру этих параметров системой? Хиро прекрасно помнил, что при высокой удаче есть шанс получить вещи более высокого качества из тех же сундуков, а при высоком уровне выносливости противнику будет намного сложнее справиться с живучим игроком, но где-то внутри себя парень ощущал, что это не единственное, ради чего нужны все эти параметры. Ограничение на ношение оружия и снаряжения без соответствующих значений и характеристик? Да, повышенный шанс получить вещи более высокого качества, тоже да, стать хорошим лидером, за которым пойдут другие благодаря высокому уровню харизмы, нет, лидер это не только тот, кто умеет хорошо разговаривать, а еще тот, кто может подкрепить свои слова действием и в случае крайней необходимости силой. Бегать быстрее, двигаться ловчее и увеличить скорость ударов? Да, благодаря ловкости это возможно, но тяжелое, гнетущее чувство где-то внутри, даже зная все эти плюсы и преимущества, не могло принять этот факт как единственно верный. Гвен, выполняющая роль системы, не так проста, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, об этом командир будет думать позже. Удары в том месте, где находились закрытые ворота в ангар, становились все настойчивее и ожесточеннее. Вероятнее всего, топотуны, либо другие зараженные и мутанты силового типа наконец-то добрались до первых рядов наседающих монстров и просто так мириться с закрытой дверью в место, где спрятались несколько увесистых кусков живого человеческого мяса, не собирались. И так прошло уже несколько часов с момента появления командира со своим фамильяром в этой зоне. До прорыва осталось не так уж и много времени, поэтому парень поднялся с насиженного места и начал делать разминку перед затяжным боем. То, что он будет именно таким, у него сомнений не возникало. Су в этом плане не отставала от своего хозяина и с крайне серьезным выражением на лице повторяла за ним, разминаясь. Единственное, что не давало покоя парню, так это несколько системных оповещений, до сих пор не прочитанных. В принципе, у него еще был небольшой запас времени, поэтому парень решил разобраться с этим вопросом до битвы. Получено опыта, получено опыта. Вами было уничтожено 18 темных эльфов класса танк и воин. Получено опыта 129 600. Текущее значение опыта 177 030 из 200 000. Да уж, не так уж и густо командир повоевал около стадиона. Нет, опыта насыпали достаточно много, но его даже не хватило на поднятие одного уровня. Вся ставка была на убийство одного из эльфийских лидеров, но она не сыграла из-за поспешного отступления от волн надступающих монстров. Но что еще более важно, легендарное задание на данный момент единственное такого класса, которое получал Хиро. Миссия экстремального уровня. Ранг легендарный. Уровень сложности SSS+. В связи с возникшей непредвиденной ситуацией и захватом темными эльфами участников проходящего турнира, вы обязаны сделать все возможное, чтобы их освободить и уничтожить много о себе возомнивших монстров. Категория. Уничтожение на корню всех темных эльфов и создателя входит в категорию «Легендарный ранг». Есть два условия для выполнения задания. Первое. Спасти как можно больше участников турнира. Удалось спасти 20 из 55, 36% из 100%. Второе. Уничтожить всех темных эльфов и их создателя. Уничтожено 370 из 970, 38% из 100%. Награда за выполнение задания. Для получения наград за выполнение миссия должна быть выполнена не менее чем на 65%. Ваше значение 37%. Первое. 500 тысяч кристаллов эволюции. Второе. Навык «Создатель» только для являющихся претендентами на момент выдачи задания. Третье. 3 платиновых сундука. Четвертое. 2 билета особой лотереи. Пятое. Метка претендента для 3 лучше всего себя проявивших участников. Для тех, кто уже является претендентом, награда будет видоизменена в зависимости от его вклада во время миссии. Это командное задание, не одиночное. Вы можете скооперироваться с другими участниками или попытать удачу и попытаться выполнить его в одиночку. Напоминание при командных заданиях, рассчитанных на 10 и более человек, обозначенную награду получат лишь те, кто войдут в десятку лучших. Для остальных награда будет отличаться в зависимости от общего вклада в миссию. Награда за провал. Провалом будет считаться выполнение менее 35% из 100%. Ваше значение 37%. Миссия считается выполненной, но никаких наград за выполнение получено не будет. Первое. Смерть. Второе. Вы станете экспериментальным образцом для создания новых, более сильных темных эльфов. Вы выполнили задание, но не получаете никаких наград. Ваш общий процент выполненных заданий снижается. Да, с одной стороны, крайне неприятно, что получить награду не удалось, а вот с другой... Радует, что им вообще удалось выбраться из прошлой локации живыми. Остается подвешенный вопрос, Что же такого наговорил создатель каждому игроку? Но поэтому нет смысла думать сейчас. Позже все станет ясно, а пока придется довольствоваться тем, что имеем в данный момент. Ух! Тяжело выдохнул парень, заметив, как огромных размеров ворота начали заваливаться внутрь ангара. Монстрам все же удалось их выбить, и теперь они плотным потоком забегали внутрь. «Ты готова, Су?» «С вами, хозяин, я готова на что угодно!» Искренне улыбнулась девушка, и все завертелось с невообразимой скоростью. Сколько было монстров, какой они обладали силой и на какие стратегически верные решения, по их мнению, они шли, все это вылетело из головы Хиро спустя час сражения. Он просто рубил направо и налево самых резвых, умных и хитрых монстров, почти не двигаясь с места. Су старалась по минимуму использовать магическую энергию и навыки, но без дела не оставалось. Постоянно в ее сторону летели монстры, которых пытались закинуть на пятачок зараженные силового типа. Сражение шло на два фланга, и ни о какой смене ролями не могло быть и речи. Единственное, что спасло командира и его спутницу от верной смерти, так это небольшие передышки, которые давали им монстры. Неясно, они сами останавливались на целых 5 минут каждый час, или же эта система таким образом выравнивала шансы игрока на победу, но факт остается фактом. Благодаря этим 5-минутным передышкам Хиро все же смог продержаться до самого конца. Правда, в последние несколько часов ему приходилось чуть ли не разрываться между тылом и авангардом, ведь Су полностью выбивалась из сил и даже пошевелиться не могла, заливая все горькими слезами от собственного бессилия, но им это все же удалось. Они успели за 5 минут до окончания локации. Все 10 000 монстров были истреблены, и помимо тел на полу валялись самые разнообразные сундуки, кристаллы эволюции и снаряжения. Но Хиро было на все это глубочайше плевать. Весь залитый кровью и внутренностями убитых монстров с головы до ног, как и Су, в принципе, он аккуратно подошел к ней и приобнял, пытаясь успокоить. Так они и просидели оставшееся время, пока мир не мигнул и их переместило на станцию. Количество оповещений от системы просто поражало воображение. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Май 2023 года.